«Эта запись гарантирует нам Нобелевские премии на полсотни лет вперед», – завороженно сказал Иван. «Титулы почетных докторов-академиков всех университетов мира, орден подвязки и почетную грамоту месткома будем считать незаслуживающим внимания мусором. Вы хоть на 0.5% представляете себе, что мы сделали?» Через день после известных событий было принято решение изучить видео, заснятое марсоходом, фотографии и телеметрию, заодно сделав копии на дополнительные носители. Данные уникальны, потерять их из-за нелепой технической ошибки невозможно. «С точки зрения бездушной науки, да, прорыв», — сухо кивнула Алена. «Доказано, чтобы когда-нибудь в будущем оказаться на другой планете или в иной звездной системе, не обязательно выбрасывать миллиарды долларов и уйму ресурсов на строительство звездолетов. Вот тебе неидентифицированная дверь, надевай скафандр и иди исследуй чудесный новый мир. Практическая же ценность вашей авантюры равна даже не нулю, а величинам отрицательным. Иван, вы подумали о способах легализации пленки и прочих материалов?» «Воображаю», — поддержал подругу Славик. Заваливается друг Ваня в Нобелевский комитет и говорит что-то наподобие: «Здравствуйте, джентльмены, я недавно побывал в другом мире, вот доказательства». «А каким способом побывали, можно поинтересоваться?» «Да все просто, товарищи ученые, доценты с кандидатами. Сущая чепуха. Прошел через дверь прореху в 9 век, там есть еще одна дверь, за которой... Ну, вы поняли. Чем закончится подобный визит, рассказывать или не надо?» «Смирительной рубашкой», — заключила Алена. «И палатой, обитой войлоком. Легализация в условиях современного мира невозможна. Может быть, потом, лет через 200?» «Возможно», — преспокойно ответил Иван. «Но в ограниченном кругу специалистов, посвященных в суть проблемы. Назовем это параллельной наукой. Широкие ученые круги пускай развлекаются с коллайдером в Женеве, придумают вакцину от птичьего гриппа или изучают фотографии телескопа Хаббл. Деятельность полезная. А мы тем временем в закрытых частных лабораториях будем разрабатывать другое направление. Потихоньку, не торопясь, не афишируя себя и не раздавая интервью бульварной прессе. Согласен, огласить результаты мы не сможем еще долгие годы. Но когда придет время, выяснится, что мы оказались впереди планеты всей». «Мы?» – наморщил нос Славик. «Кто это мы? Жофр?» «Не только. Первым человеком, высадившимся на Луне, считают Армстронга. Ему вся слава и досталась. Но кем был бы Армстронг без создателей ракеты и спускаемого модуля? Баллистиков, врачей, распоследнего техника, закручивающего гайки на стартовом комплексе. Свой полет на Луну мы совершили. А уж когда наступит признание, и когда нас встретят с духовым оркестром и женщинами, бросающими в воздух чепчики, дело десятое. Мы работаем на будущее». «Выходит, непринужденный грабеж для мсье Жофра – лишь побочный бизнес? Основа деятельности – параллельная наука?» 50 на 50. Наша основная база во Франции располагается в Сен-Клу. Несколько гектаров, частное владение. Там исследовательский центр и одна из дверей. С лабораториями в Лос-Аламосе и Арзамасе-16 не сравнишь, но силы привлечены достойные. Увлеченная молодежь, охочая до вселенских тайн, несколько метров, разочарованных в косности официальной науки и желающих покопаться в чем-нибудь остреньком, не подпадающем под традиционные взгляды. «Знание ради знания?» – скептически протянул Славик. «Альтруизм и бескорыстие?» «Не верю, хоть тресни. Знание – это власть, влияние и деньги». «Куда ж без них? Так всегда было и будет. Согласись, что без денег в нашем мире жить тяжело. Отвыкай от благодушных утопических представлений. Не оставь тебе бабушка кругленькую сумму, далеко ли продвинулось бы изучение той стороны? Черенком от старой швабры хищных зверюк гонять? Или все-таки карабин надежнее?» «Карабин мне Серега дал. Бесплатно. Кстати, давайте-ка позвоним в Баве. Выясним, как состояние нашего героя. Подробные объяснения я смогу получить, только приехав в клинику лично. Однако совесть успокоим». Грау не подвели. О своих они заботились с редким участием. Хокер 125 с врачебной бригадой прилетел в Пулково к ночи. Алвер как раз успел получить все необходимые разрешения с молниеносно оформленными бумагами. И Серегу переправили во Францию. В госпиталь не для всех. Этим же самолетом улетела Наталья, которую Алена оперативно снабдила приличной суммой на первое время. Друзей в беде не бросают. Первая информация поступила утром. Состояние стабильно тяжелое, но без ухудшений. Скорее всего, потребуется трансплантация мышц и пластика. Поиски донора начались. «Сколько это будет стоить?» – в ужасе спросил Ваню Славик. «Дорого. Тебе-то какая разница? Корпорация оплатит. А Сереге за участие в экспедиции еще и немалую премию выдадут. Забудь о деньгах». «А ты-то как ухитрился таз с бедром сломать? По виду не скажешь, что полностью реабилитировался после такой травмы». «С лошади навернулся». «Я серьезно. При доспехе. Еле успели переправить обратно в объективное время. Иначе инвалидная коляска до конца дней. До сих пор полкило титана в себе ношу. 19 фиксаторов на кости. Время будет, расскажу, как получилось. Давай сейчас займемся эвакуацией снаряжения с той стороны. Надеюсь, местные жители вещи на сувениры не растащили?» «С вами схожу, помогу», — вызвалась Алена. «Все равно делать нечего, а от безделья я тупею». В реальности исторической стоял пасмурный, но теплый день. В лесу одуряюще пахло грибами. После недавних дождей высыпало неимоверное количество подосиновиков, кирпично-красные шляпки попадались через два шага на третий. Последствия вчерашних громких похождений Славика и компании незаметно. Да и каковыми они должны быть? К двери сбегутся чудища со всей округи, обуянные справедливым желанием отомстить за оскорбление повелителя Туанеллы, которому вероломные людишки подсунули термобарическую бомбу? Смешно. Да и был ли этот повелитель? Упс! На берегу заливчика, где бросили лодку, Иван запнулся. Не ждал их здесь увидеть. Алена Дмитриевна, вы как нельзя кстати согласились нас сопровождать. Боюсь, предстоят нудные объяснения и выплата виры. Грузовик-рессор как минимум. Старый, оказывается, жив-здоров. Прибыл с четырьмя соплеменниками. Старший сын и двое парней поздоровее. Ждет давно, сразу видно. С ночи или рассвета. Бездымный костерок. Емь ухитряется разводить огонь из влажного дерева так, что ни единой струйки дыма не видно. Судя по солидной кучке угольков, горит несколько часов. Вытянувшееся лицо, готового к жесткому выговору Слейфа Годи, на старого впечатления не произвело. Финн поприветствовал, как обычно, степенно, с достоинством. Заговорил. «Я вообще не понимаю, что он несет», — доложила Алена, выслушав. «Старый потерял в великой битве четырех охотников и жалеет, что их коснулась богиня смерти Калма. Это еще туда-сюда, объяснимо. Только самым великим шаманам и колдунам удавалось проникнуть в Туанеллу и Ротайма, но Слейф Годи вкупе с Иваром Серкром уподобились богам и уговорили Юмалу, отдыхающего за гранью, низвергнуть огонь, отогнавший холод. Это увидели все, а Лоухи сказала, будто из Туанеллы теперь долго никто не придет. Колитесь, что это значит?» «Спроси, что он видел там, на берегу». Старый, в соответствии с традициями народа Емь, пустился в пространное изложение новой саги, которую сам же и сочинял по ходу повествования. Слейф Годи ушел за стену, в мороз, когда мы остались ждать. Из холода пришли слуги Туонен-Пойка и забрали сначала двоих, потом еще двоих. Смелость Еми и охотничье искусство – ничто перед мощью недобрых духов. Поэтому мы отступили, но не ушли насовсем. Потом, когда Слейф Годи вернулся и мы его увидели, духи разъярились, едва не поглотив самого Слейфа. Однако он вырвался из западни и призвал огонь, растопивший лед. Вот как было. «На первый взгляд, бредятина», — согласился Иван. «Говорить иначе здешние финны не умеют. Образное мышление. Попробую объяснить. После подрыва заряда дверь должна была потерять стабильность. Она или замкнулась на себя, или начался слепой период. Следовательно, диффузное проникновение реальности временно накрылось медным тазом. Благодаря неизвестному нам эффекту, в окрестностях двери температура всегда понижена. Для Еми мороз – это смерть, ассоциируемая с мифами о Туанелле. Логическая и символическая цепочки прослеживаются запросто. Остается насущный вопрос. Если на болото ходить запрещено, откуда они знают, что там холодно? Выясни. «Шаманам можно», – с дивной непосредственностью ответил старый. «Охотникам нельзя, женщинам нельзя, а шаманам можно. Они близки к богам, разговаривают с духами, чего им бояться? Лухи туда ходила». «Век живи, век учись», – вздохнула Алена. «Финны прямо и честно говорят. Табу, запрет, пойдешь на капище, из рода выгоним. Все это прекрасно за одним исключением. Старый имеет в виду обычных людей племени. Но ведь старая ведьма Лухи в число родовичей как бы и не входит. Она сама по себе, вне родоплеменной структуры, изгой. Священная мы, семья, это одно. А Лухи совсем другое, поскольку старуха не такая, как все прочие. Проклятущие условности эпохи». «Ты не разоряйся, а дело говори», — сказал Славик. «Глубочайшие кастовые различия, понимаешь? Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Старый отвечает за себя, сыновей, сестер, братьев, но не за Лухи. Нам следовало прямо спросить шаманку, запрет действителен для каждого или есть исключение?» «Поздно, дело сделано», — сказал Иван. «Знаете, почему Лухи нам ничего не рассказала? Хотела проверить. Сумеем ли мы проникнуть в область, куда путь открыт немногим, или нет? Сдохнем, значит, туда и дорога. Вернемся? Прекрасно. Мы подтвердили свою избранность и отмечены богами, посильнее какого-то вонючки-зомби, наподобие Тоненпойка. Добавим важную деталь. Снизошел огонь Юмалы. Плохое место очистилось. И кто мы после этого? Великие герои, наподобие Вяйнемёнина», — усмехнулась Филлагесса. «Уже вошедшие в легенды. Посетить старухино капище и поговорить с Бабой-Ягой по душам я бы не отказалась. Перспективы открываются радужные. Для себя что-нибудь полезное узнаем, а я попытаюсь записать рассказы Лоухи. Это же совершенно неизвестный мифологический пласт. Никто не станет возражать против диктофона. Моторную лодку, локаторы и винтовки с вакуумными бомбами можно, а на диктофон табу?» «Никто не возражает, правда, Ваня?» – отозвался Славик. «Ну, умоляю, не прямо сегодня. Нам целую гору шмоток в квартиру перетаскивать». «Старый не откажется помочь. Его самого, как человека в возрасте, просить не будем. А молодежь явно засиделась без дела». «Отличная мысль», – с воодушевлением согласился Иван. «Переведи».